Глава третья. И вот теперь, после кратко и упрощенно затронутых некоторых основ, начнем прикасаться к особенностям существа человеческого, что еще более поможет обрести вам необходимую ясность в правильном понимании этого жизненно важного для вас вопроса. Теперь можно образно изобразить энергийную особенность основы человека в сравнении с подобной основой неодушевленных представителей подвижного разума Вселенной. А также графически можно отметить сопоставление таких энергийных особенностей как с уровнем нормы, в условиях которого всегда рождаются и начинают развиваться все представители подвижного разума, так и с уровнем начала предопределенной полноценной деятельности, при достижении которого должны произойти определенные видоизменения в основе упомянутых энергийных особенностей. Эти видоизменения призваны окончательно освободить деятельность качеств подвижного разума от животно-эгоистического влияния определенных природных основ биологического организма носителя подвижного разума. В этой связи можно также отобразить и некоторые особенности, проявляющиеся в процессе развития духовной основы. Смотри рисунок 6. В приведенных графических отображениях чувственно-сознательной основы отмечено различие данных основ неодушевленных представителей подвижного разума и человека. При этом одно схожее обстоятельство сохраняется в условиях рождения биологического организма, носителя подвижного разума, в лоне природных закономерностей уровня нормы. Это обстоятельство связано с тем, что в условиях такого рождения, как у неодушевленных представителей подвижного разума, так и у человека, сфера сознания однотипно находится под характерным влиянием эгоэмоциональных чувственных особенностей. Только появление духовной ткани у биологического носителя подвижного разума привело эгоэмоциональную сферу данного организма к утрате предопределенной природой умеренности проявления и утрате состояния некоторой относительной стабильности. Эгоэмоциональный чувственный мир в существе человека под воздействием характерной силы духовной ткани обрел сверхнормы сильный характер проявления, отчего у начинающего развиваться представителя рода человеческого влияние на сферу сознания со стороны такого эгоэмоционального мира стало происходить необычайно сильно. Смотри рисунок 7. И если эгоэмоциональные чувственные проявления у неодушевленных представителей подвижного разума можно ограничить с положительной стороны умеренными всплесками радости, а с другой стороны также умеренными всплесками неудовлетворения и огорчения, то у человека проявление тех же самых особенностей, соответственно, можно ограничивать с положительной стороны неумеренным всплеском восторга, а с другой – сверхмерным всплеском негативного потрясения. Обретение необычных природных чувственных проявлений позволило человеку обрести не только способность испытывать необычайно яркие положительные эмоциональные всплески, но в зависимости от присущей этому закономерности закона равновесия гармонии бытия мира материи, человек неизбежно обретает и способность испытывать одинаковое по силе, но с противоположным значением, необычайно яркое негативное чувственное переживание, отчего преобладание вероятности попадания человека в состояние негативных переживаний делает его жизнь по существу очень опасной, ибо процесс осмысления происходящей реальности у человека под влиянием таких ярких чувственных негативных переживаний будет носить очень далекий от разумности характер. Для неодушевленных представителей подвижного разума в период становления от уровня нормы к уровню начала нормальной, предопределенной полноценной деятельности, требуются сознательно-волевые определенные усилия для того, чтобы эгоэмоциональный чувственный мир, которым они обладают, почти полностью лишился возможности влиять на сферу сознания и оказался в предельно узких, жизненно необходимых границах проявления. Для человека его природный чувственный мир призван играть крайне важное жизненное значение. И если неодушевленным представителям подвижного разума Вселенной предопределена миссия разумно-технического вспомогательного участия в происходящих явлениях мироздания бытия, то роду человеческому предопределено именно чувственное вспомогательное участие, в чем именно для человечества открывается путь не менее активного и не менее значимого влияния на явление мира материи Вселенной. Поэтому период становления от уровня нормы человечеству должно проходить не через сознательно-волевые усилия по сведению эгоэмоциональных чувственных проявлений до предельно узких границ, но через сознательно-волевые усилия вживания в утверждаемые живым Словом Божиим нормы истинного духовного проявления, что позволит чувственной духовной сфере, изначально распределившейся внутри эгоэмоциональной сферы, по мере все большего развития обязательно в конечном итоге распределиться снаружи сферы эгоэмоционального чувственного мира. Если сила духовного мира начинает постоянно воздействовать на природно-инстинктивный чувственный мир только изнутри, то это подобно тому, как в умеренно горящий огонь на обычном топливе внезапно добавили некое чудесное топливо, отчего пламя огня разгорается очень сильно и становится почти неконтролируемым, легко создающим травмирующие и трагические последствия. Когда же духовная сфера своей особой благодатной средой окутает снаружи эгоэмоциональную сферу, то такое внешнее воздействие со стороны духовных особенностей не только не погасит природный чувственный огонь, необычно разгоревшийся благодаря влиянию появившихся волею великого Бога духовных чувственных особенностей, но и сохраняя способность этого огня светить и согревать, сделает его полностью безопасным. Весь природный эгоэмоциональный чувственный мир попадает в этом случае под полное контролирующее и облагораживающее влияние духовного мира. И тогда сфера сознания полностью освободится от неблагоприятного для нормальной разумной деятельности влияния эгоэмоциональных чувственных особенностей. Призма эгоизма полностью уступит место кристаллу духа. Приводя графическое отображение сферы сознания и влияние на нее со стороны двух чувственных миров в существе человека, следует отметить, что ежели в отношении какого-либо определенного понятия о происходящей реальности, сформированного в сфере сознания и, естественно, неизбежно помеченного условной окраской эгоизма, развитие духовной сферы человека достигло уровня, с которого происходило влияние со стороны эгоэмоционального мира на данное понятие сферы сознания, то характерная пометка эгоизма в отношении этого понятия утрачивает свою доселе имевшуюся устойчивость. Существующее понятие в сфере сознания начинает обретать более истинные определения. Но упомянутое обстоятельство само по себе является неустойчивым, и в зависимости от настроения человек либо более следует эгоистическому понятию в состоянии негативных переживаний, либо в состоянии положительных эмоций более следует понятию, наиболее приближенному к духовной истине. Если же в отношении какого-либо существующего у человека понятия о происходящей реальности развитие его духовной сферы начинает полностью перекрывать эгоэмоциональную сферу, доселе участвовавшую в формировании данного понятия, то это понятие начинает значительно видоизменяться, либо обретая формы, наиболее приближенные к истине, либо попадая в соответствие с истиной духовного развития. При этом возникшая условная духовная пометка обретает устойчивое состояние и не зависит от настроения человека. Обретение понятий, соответствующих требованиям истины духовного развития, возможно либо на основе относительно самостоятельного духовного дозревания человека в благоприятных для этого обстоятельствах, заранее учтенных и предоставленных великим Богом, либо на основе проявленного стремления и старания вжиться в противопоставленное собственному понятию истинное понятие, выраженное в прямом и конкретном виде. И если в первом случае для обретения истинного понятия требуется естественное, как правило, долгосрочное духовное дозревание, то во втором случае необходимо искусственно активизированное духовное дозревание на основе активного проявления определенных сознательно-волевых усилий, что способно приводить к необходимому духовному развитию за значительно более короткий период времени. Но в этом случае часто от человека требуются чрезвычайно большие усилия, приложить которые без проявления необходимых качеств священной веры сам по себе человек не в состоянии. В этом случае, когда искусственно противопоставляется уже имеющемуся у человека понятию о происходящей реальности истинное понятие, проявление стремления и тщательного старания вжиться в приведенное истинное понятие призвано реально и конкретно развивать духовную сферу в отношении той стороны жизненных обстоятельств, имеющемуся понятию, о которой было противопоставлено понятие истины. И тогда данный условный участок духовной сферы начинает активно развиваться, постепенно переходя сначала из положения внутри эгоэмоциональной сферы к уровню, с которого происходит влияние эгоэмоциональной сферы на данное понятие сферы сознания, а затем и полностью перекрывая определенный участок природно-чувственной сферы, после чего вместо понятия, удовлетворяющего ненормальные проявления эгоизма, устойчиво утверждается истинное понятие. Данное понятие истины из положения только лишь теоретически воспринятого становится частью существа, праведно устремленного и его личной мудростью. Но до тех пор, пока таких истинных понятий, обретенных уже в качестве личной мудрости, не будет обретено достаточно необходимого объема, полноценно осмыслить каждое такое понятие будет невозможно. Тем более осмысливать каждое понятие истины, которое пока только лишь противопоставляется тому понятию, кое смог самостоятельно сформировать сам человек, но которое еще не постигнуто праведным усилием его и еще не стало частью существа этого человека. Цепочка понятий, помеченных характерной окраской одного источника, естественно, позволяет сознанию воспринимать некий соответственно характерный целостный образ о всей происходящей реальности. А так как достаточно длительное время жизнедеятельности человеческого общества позволяло накапливаться в сознании человека большому множеству характерно однотипных по корневому значению понятий об окружающей действительности, то в том же сознании человека, естественно, формировался устойчивый, характерный образ о реальности существования своего общества. отчего правильно представлять подобный образ качественно иного типа, возможного проявления истинной жизнедеятельности человеческого общества, становится крайне затруднительно из-за почти полного отсутствия истинных жизненно важных понятий. Одновременно заменить все ложные понятия на истинные невозможно. Начало введения новых понятий всегда возможно только с введения каких-то первых понятий, к которым постепенно прибавляются все новые. Но правильное осмысление первых вводимых истинных понятий значительно затруднено, ибо осмысливать истинные понятия станет разум, естественно опирающийся на большое множество ложных понятий, уже сложенных в некие, казалось бы, логически взаимосвязанные между собой звенья одной цепи, в которую не входит новое осмысливаемое понятие, но в которую будет пытаться его ввести имеющийся разум. Тогда как новое осмысливаемое понятие есть составная часть совершенно иного, еще неведаемого, логически довершенного целого. И если человек не поверит, что вводимое понятие в основе своей несет истину, то это понятие просто отбрасывается, как несогласующееся с уже имеющимся, сформировавшимся в сознании образом. Если же человек поверит в истинность вводимого понятия, то неизбежно попытается встроить вводимое в старую, своеобразно логическую цепочку понимания действительности. Помните, в этом случае важным является недопустимость поспешности утверждать в себе в качестве якобы истинной, а значит и неизменной, опоры новые самостоятельные выводы. Ибо для того, чтобы начать достаточно правильно осмысливать реальность, связанную с особенностью жизни именно человека, требуется обязательное накопление достаточного живительного объема истинных понятий, опираться на которые призвана полноценная деятельность подвижного разума человека. Обретя в период начала своих воплощений особенную чувственно-сознательную основу и находясь в полном неведении об истинных законах развития своей души, в зависимости от особо ярких проявлений качеств такой основы, вы неизбежно поставили и продолжаете ставить до сего дня деятельность по удовлетворению инстинктов в уровень первостепенной жизненно важной задачи, так же, как это в естественных условиях присутствует в жизни животного мира. Это проявление инстинкта через законы самообеспечения, размножения и самосохранения, что стало выражаться в постоянном стремлении обеспечить себя пищей, одеждой, жилищем, сочетанием с противоположным полом и естественным продолжением своего рода, ну и, конечно же, стремлением создать обстоятельства, способные наиболее обезопасить жизнедеятельность своего тела. Конечно же, с точки зрения только одного разума, это действительно жизненно важные вопросы. Но неверное отношение к достижению удовлетворения этих вопросов при наличии исключительно ярко выраженного эго-чувственного мира неизбежно должно было привести к резкому уплотнению силы эгоистического притязания ко всей окружающей реальности. Это, естественно, должно было значительно повлиять на все процессы осмысления всей реальности человеческим разумом, что неизбежно сформировало опасно искаженное, устойчивое понимание у человечества собственного жизненного проявления. И вместо того, чтобы двинуться по пути восхождения от уровня нормы природы, человечество дружно, не сговариваясь, двинулось в противоположную сторону по пути нисхождения. Движение человечества по пути такого нисхождения, естественно, охарактеризовалось неустойчивой жизнедеятельностью с постоянным тяготением к саморазрушению. Жизнедеятельность такого общества отличается неустойчивым порядком, зависящим от наличия в той или иной степени страха перед вероятным наказанием большей силой и постоянным стремлением человека обойти какие бы то ни было законы в зависимости от наличия эгоистической выгоды в этом. Тогда как уровень устойчивой жизнедеятельности человеческого общества при достижении этим обществом уровня начала полноценной предопределенной жизнедеятельности будет характерен устойчивым порядком на основе естественной, постоянной внутренней потребности сделать что-либо во благо всего сущего. Качества рождающихся детских организмов в разных обществах на Земле-матушке либо соответствуют требованиям уровня нормы, либо имеют некоторые негативные отклонения. Где с каждым шагом развития истории человеческого общества рождение детей с качествами таких негативных отклонений происходит все более преобладающе. В мире животных отклонения такого рода неизбежно приводят к скорой гибели животного, тогда как в мире жизнедеятельности человека по мере развития науки прикладываются все более технически эффектные усилия в помощи выживанию. Но такие негативные отклонения в связи с неверным характером жизнедеятельности человеческого общества естественно, неизбежно становятся все более преобладающими и значительными по мере все большего созревания природного организма человека, что не может не влиять на формирование общественного мировоззрения и внутри общественной законотворческой деятельности, проявляемой в период некоторой условно достаточной зрелости активных представителей общества. Характерное проявление общественного мировоззрения и внутриобщественной законотворческой деятельности у всех более развитых в условно-цивилизованном отношении больших и малых народов в основе своей не имеет корневого различия и, соответственно, характерно определяет собой некий условный уровень, до которого негативно отклонилась чувственно-сознательная основа человечества от уровня нормы. И не только определяет этот некий уровень негативного отклонения, но и удерживает в нем, утверждая ложные ориентиры мышления и приложения творческих усилий для всех представителей своего общества. Смотри рисунок 8. При этом именно все большая интенсивность развития науки в ложном направлении стала создавать условия, которые на самом деле все более негативно стали сказываться на качестве жизнедеятельности человека. А проявление науки в медицине, прежде всего, можно уподобить созданию некой все более технически оснащенной мастерской по созданию всевозможных креплений и стяжек, призванных искусственно сдерживать узлы и стены строений, кои под действием внутренних законов постоянно стремятся к саморазрушению. Тогда как к изменению этой внутренней, опасной для жизни предрасположенности, человеком не прилагается почти никаких усилий. И так как характер жизнедеятельности человеческого общества не изменяется в корне в истинном направлении, то данный упомянутый условный уровень негативного отклонения от уровня нормы продолжает постоянно понижаться, чему способствует ложно направленное научно-техническое развитие, и отчего качество природного организма человека, все более удаляясь от соответствия требованиям гармонии уровня нормы, неизбежно обретает все большую предрасположенность к саморазрушению, ибо в прямой связи с постепенным улучшением качества познания происходящей реальности обязательно и неизменно увеличивается и мера ответственности за качество собственного участия в этой реальности. А характер жизненного проявления все никак не претерпевает необходимого коренного видоизменения. Скорость понижения условного уровня негативного отклонения удерживается, насколько возможно, наименьшей. Но такое удерживание происходит не активными, целенаправленными усилиями представителей человечества, а вопреки их усилиям, путем искуснейшего обыгрывания великим Богом упорной нерадивости пока еще блуждающих детей своих, где в качестве предельно благоприятной вспомогательной основы в этом кропотливейшем спасительно-воспитательном процессе, который творится Отцом Небесным в течение всей истории существования рода человеческого, должна была стать созданная Отцом Небесным во благо существования и развития детей своих способность души покидать материальную оболочку сохраненным, накопленным жизненным опытом и вновь воплощаться в зависимости от благоприятной необходимости, что стало единственным уникальным явлением в существовании подвижного разума в мироздании Вселенной.